Глава 6. Богомол тычет соломинкой. 1. Не пропадать же добру. В управу я заглянул на всякий случай. Мало ли, вдруг какие новости. К примеру, еще один убитый каунай. И впрямь новости меня ждали. К счастью, не труп. Письмо в футляре из лакированного бамбука. Посыльный оставил письмо у секретаря Акады. Я развернул хрустящий листок дорогой рисовой бумаги и некоторое время просто любовался посланием. Может, я и не великий ценитель, но, как по мне, это был настоящий шедевр каллиграфии. Стремительные росчерки таяли, подобно дыму, в рассветной бирюзе неба. Иероглифы походили на летящих птиц. Мне почудился запах гари, контрастом к запахам свежего снега и морозного утра. В ушах эхом отдался птичий грай. Воистину, если человек мастер, он мастер во многом. Как сенсей владеет оружием, я видел не раз, а вот почерк его видел впервые, ни на миг не усомнившись. Письмо написал сам Ясухиро, а не наемный каллиграф. Личное приглашение от сенсея — честь, неслыханная честь для меня, недостойного. Одно дело, когда тебя приглашают, другое, когда ты напрашиваешься с визитом. Смел ли я надеяться? Я еще раз перечитал письмо. Нет, никаких младших дознавателей, только мое имя и фамилия. Значит, служба ни при чем. Почему тогда письмо доставили в управу? Почему не домой? Тонкий намек? Приглашение личное, но речь пойдет о деле, связанном с моей службой. Либо все проще и незачем собираться в путь на 1000 ри, когда цель в двух шагах. Посыльный не застал меня дома, выяснил, что я на службе, и поспешил сюда в управу. За срочность посыльным приплачивают, вот они и стараются. И время указано — 1:00. Успеваю. Мигеру я отправил домой помогать Осузу по хозяйству. Отправляясь в гости к Камбуну, я взял Безликого с собой и приказал стоять неподалеку, на виду у Камбуна. Обязательно на виду. «Пусть хорошенько рассмотрит тебя», — сказал я. «Пусть приметит, каков ты, как самурай примечает смазливую певичку. Нам это только на пользу». У Мигеру чесался язык спросить, зачем из него певичку делают, но он не спросил. А даже и спросил бы, так я все равно бы не ответил. Когда визит закончился, Мигеру проводил меня до управы, и уже там, у ворот, я строго-настрого запретил ему следовать за мной. Что еще? Подарок сенсею? Вот теперь ломай голову. Преподнести Ясухиро Кэзуо коробку со сладостями, от которых отказался Ивамото Камбун, достойный поступок или недостойный? Я открыл коробку. Один ряд мармелад из красных бобов, второй ряд пирожные из клейкого риса, завернутые в листья сакуры. «Достойный», — решил я. «Не пропадать же добру». Второе. Он опознал этого человека? Ворота. Привратник. Служанка с метелкой из перьев. Слуга принимает у меня плети. Все повторялось, только без Цуи-Йоши и Мигеру. Захоти сенсей что-то продемонстрировать, придется ему показывать на мне, больше не на ком. Отлично. Я готов. Комната с фамильным оружием, чайный столик, сенсей. Изменилось только настроение. 2 дня назад я блуждал в потемках, но теперь увидел впереди свет. Что же до Ясухиро? Его прическа сегодня была в идеальном порядке. Мешки под глазами исчезли, а белки глаз утратили красноту. Широкие складки темно-зеленого, расшитого серебряными лилиями кимоно, казалось, складывались в уступы и ущелья величественных гор. Хоть картину с учителя пиши. И у чая вкус другой. Букет осени, а не морская горечь. Я заметил ваш неподдельный интерес к моей скромной демонстрации, как бы невзначай обронил Ясухиро, когда со всеми заверениями, благодарностями и взаимными комплиментами было покончено. Как вы еще молоды, Рейден-сан. Боюсь, на кого-то постарше я бы не произвел такого впечатления. Он наполнил мою чашку. Я с поклоном взял ее обеими руками. Ароматный пар щекотал ноздри. «О, Кэзуо-сан, ваша демонстрация была более чем впечатляющей. Я впервые видел, как человека рубят стальным мечом. Это бесценный для меня опыт». Я не соврал сенсею. В ночном саду он рубил циновки неживых людей. «Боюсь, что мои жалкие потуги — лишь блеклая тень мастерства наших предков. Ваш восторг согревает мне сердце, но древнее искусство ныне утеряно. Пращуры считали, что меч — душа самурая. Это скорее поэтический образ, но иногда меня мучат сомнения. Не утратили ли мы частицу души, отказавшись от боевых мечей? Хотите взглянуть на них поближе?» «Вы слишком добры ко мне, Кэзуо-сан. Это большая честь для меня, недостойного». Поднявшись на ноги, Исусиро жестом велел мне оставаться на месте. Два шага, скользящих как по льду, и вот сенсей бережно снимает с подставки мечи, большой и малый, оба в черных ножнах, возвращается к столу, кладет перед собой. Коснувшись серебряной защелки, извлекает из ножен большой меч, слышен тихий шелест. С таким звуком движется змея в жухлой траве. Блеск металла. Я невольно поддался вперед. Длина клинка 2,5 сяку. Волнистый муар старинной ковки, совершенный в своей простоте. Клинок изогнутый, без долов, бритвенно-острый даже на вид. Тронь лезвие, останешься без пальцев. Цуба прорезная, с изображением камаину собаки-льва. Накладки из серебра, рукоять обтянута кожей ската. Оплетка черным шелковым шнуром. Сейчас такую делают дорогим самурайским плетям. Ножны покрыты черным лаком. Узор в виде стрекоз. Настоящее совершенство, не правда ли? Полностью с вами согласен. В наши дни не носят стальные мечи, боятся. Не умеют владеть ими как должно. Но отголоски тех времен, случается, долетают до нас. Вы слышали о Цудзигире? Смерть на перекрестке? Проба меча на живом человеке? Исусиро был удивлен моей осведомленностью, хотя виду не подал. Я не ошибся вас, Рейден-сан. Что ж, если вам известна эта забытая традиция, вы без сомнения легко поймете, что произошло с тем Каонай, о котором вы рассказали мне в свой предыдущий визит. Кто-то пробовал на нем меч? Да, такой же меч, как эти. Убрав большой меч в ножны, сенсей положил его рядом с малым, так и не покинувшим своего чернолакового убежища. Фамильный, как ваши? Разумеется. Новые мечи сейчас не куют. Да, конечно. Я понимаю, что происходит, Кэзуо-сан. Я не понимаю другого. Если меч — душа самурая, зачем осквернять его порченной кровью безликих? Раньше меч тоже пробовали не на князьях. Нищие, бродяги, крестьяне, случайные прохожие, преступники, даже трупы, привязанные к шесту. Кстати, убитый Каунай, он ведь был не один такой, правда? Никакой тайны я сенсею не открою. По городу и так ползут слухи. Да. И что, ни одного свидетеля? Кто-нибудь видел убийцу? Мой слуга. Он опознал этого человека? Нет. Убийца скрыл лицо под тряпкой. Я повторил слова Мигеру. Как презренный Каонай. Долгое время хозяин дома молчал, размышляя о чем-то своем. Поднял, покачал в руке бурый чайник из пористой, обожженной глины, похожей на трухлявый пень. «Саби», — вспомнил я слова настоятеля Иссена, — «естественность, скрытая в несовершенстве. Ваби — обыденность, простота и воздержанность. Сибуй — сочетание этих двух качеств». Без сомнения, чайник Ясухира обладал всеми тремя достоинствами. Что же до Юген — намека, недосказанности, то ничего такого в чайнике не было. Разве что оставалось загадкой, пуст он или полон. Чайник был пуст. Сенсей это определил по весу, а я — по сенсею. Вот и весь Юген. «Моему деду», — нарушил молчание Исухира, а позже отцу, предлагали поединки на стальных мечах. Уже после сошествия чистой земли? Да. Кто мог предложить такое безумие предкам учителя? О, я знал этих людей. Ивамото Камбун из рода самураев с одинаковыми именами, неважно который. Все камбуны, сколько их ни было, ненавидели семью Исухира. Поединок за право возглавить школу. Из вас получился хороший дознаватель, Рейден-сан. Исухира улыбнулся, едва заметно одними уголками губ. Господин Секки сделал верный выбор. Вы правы. Все упиралось в школу. Если вы задали такой вопрос, то, думаю, вам также известно, кто делал эти предложения. Я кивнул. К чему называть имя, если мы оба знаем, о ком идет речь? У стен есть уши, в особенности у бумажных стен наших домов. А там, где есть уши, есть и языки. А как же Фукацу? Сенсей пожал плечами. Не всякий поединок заканчивается смертью. Отец сказал то же самое, с теми же интонациями. Останься кто-нибудь калекой, он бы не только потерпел поражение, но и утратил руку или ногу, а вместе с нею возможность возглавлять школу. Его место занял бы победитель, более искусный во владении мечом, а значит, и более достойный. Это не ваши слова, Кэзуо-сан. У вас чуткий слух. Это слова того, кто бросал вызов? Да. Но если все-таки... Если насмерть, тогда убитый возродился бы в теле убийцы и возглавил школу. Но ведь он проиграл. Это не важно. Важно, что теперь во главе школы стоял бы человек, знающий не понаслышке, что такое бой насмерть. Безумие камбунов было лучшим бойцом, чем мой здравый смысл. Как я ни старался, я не мог найти уязвимую щель в этих утверждениях. Ваш уважаемый отец и дед согласились? Отказались? Разумеется, отказались. Эти люди сумасшедшие. Простите, Казоусан. Я не имел в виду ваших досточтимых предков. Они-то как раз люди разумные. Сенсей сказал, что из меня вышел хороший дознаватель. Сенсей ошибся. Лишь сейчас до тупого безмозглого Рейдена дошло, что кроется за словами Исухира, что не было произнесено вслух. Вот он, Юген, намек, тень вдалеке. И таится проклятая тень вовсе не в чайнике. Разумеется, отказались. Вот ответ Исухира. Дед и отец отказались, а вы, сенсей? Вы, сын и внук, вы тоже ответили безумцу отказом или все-таки приняли вызов? Не поэтому ли вы ночами рубите циновки? Не потому ли Ивамото Камбун убивает безликих на темных улицах? Каждый готовится по-своему, не правда ли? Вопрос сжег мне рот. Я прикусил нижнюю губу, боясь, что не выдержу и спрошу. Сам спрошу и сам отвечу. Бывают дни? Сенсей прервал мои терзания. Лицо его было спокойным и задумчивым, хотя и бледнее обычного. Когда я думаю, что я тоже сумасшедший. К счастью, это длится недолго. Пора заканчивать визит, решил я. Но хозяин дома ни словом, ни жестом не намекнул на желание остаться одному. Что ж, я рискнул задержаться. Когда у вас обнаруживается общий враг, это, согласитесь, сближает. Третье. Есть хотя бы предположение? Господин, скорее! Просыпаться зимой – мучение. Просыпаться раньше обычного – пытка. «Господин, убийство!» Стрелой из лука я вылетел из дома. Холод? Какой холод? Сандалии? Какие сандалии? В одних носках, на снег. Рассвет прятался за горой. Носа наружу не казал. В серой мгле маячила тень Каунай с головой рыбы. За моей спиной ругался отец и ворчала мать. Эта ночь у отца была свободна от дежурства. Он рассчитывал выспаться, и вот нате вам, новое убийство. Мигеру приплясывал у крыльца. Это было похоже на то, что у него переполнен мочевой пузырь, и Мигеру сдерживается из последних сил, чтобы не облегчиться прямо здесь, мне под ноги. В дом безликий идти не рискнул, зато поднять всех, когда надо было разбудить только меня, это он запросто. Кто? Где? Эта женщина. В бараке кандидатов. Из хижины? Возле храма? Да, я так и сел. Клянусь, сел прямо на стылые доски крыльца. «Господин Секи», — добавил подлец Мигеру, желая меня добить. «Он уже там. Вас ждет. Злится, губы кусает». Если я и вернулся в дом, так влетел вихрем, чтобы вылететь обратно, одетым и при плетях. Припустил по улице так, что только снег взвился. Мигеру бежал следом. В спешке я забыл спросить у него, почему это на дворе такая рань, а он и в одежде, и в маске, а главное, откуда ему известно про убийство в бараке у кандидатов. «Это я виноват», — стучало в висках, когда, оскальзываясь, я несся по городу. Стража еще только открывала квартальные ворота. Нас пропускали без вопросов, без досмотра. Наверное, я был страшен. Моя вина, гром и молния. Растормошил осиное гнездо, ткнул гадюку палкой. Чего ты ждал, глупец? Что тебе дадут хорошенько выспаться? Накормят пирожками? Я не предполагал, что Камбун, убийца безликих, так быстро ответит на мой визит к нему. Богомол ткнул соломинкой, да так, что уж лучше бы копьем. Зарубить кандидата в слуги? Прямо в служебном бараке? Это не смерть на перекрестке, понял я, задыхаясь. Это не проба меча, это вызов. Она лежала ничком. Женщина, которую настоятель Иссен звал Ни. На снегу, залитом кровью. В накидке из грубой пеньковой холстины. Нелепо подогнув ногу. Точно так же, если верить рассказу Мигеру, лежал ее муж, зарубленный возле хижины. Только тело, одно тело без головы. Голова, лишенная волос, откатилась в сторону, легла на правую щеку. Тряпки на голове не было. Все могли видеть серую маску, заменявшую женщине лицо. Покойники бледнеют, на морозе их кожа приобретает синеватый отлив, черты безликой сохранили прежний серый цвет. Кандидаты толпились поодаль, у дверей барака. Обычные люди галдят, когда толпятся. Эти же стояли молча. Их не стало больше с того времени, как я пришел сюда делать выбор. Не стало их и меньше. Я задумался, почему безликие не валят сюда толпой. Еда, питье, крыша над головой, относительная безопасность. И решил, что подумаю об этом в другой раз. Безопасность. Тело Ни криком кричало об обратном. Судя по следам на снегу, тут успел побывать не один дознаватель. Но к тому моменту, как во двор вбежал я, здесь оставался только господин Секи. Мрачнее тучи он кружил вокруг покойницы, будто хищная птица над добычей. «Никто в управе не хочет заниматься делом убитых Каонай», — вспомнил я слова старшего дознавателя. «Я и сам не хочу, но вынужден. Уведомляю вас, лучше откажитесь сразу. Если вам омерзительна вся эта история, саботажа я не потерплю. В случае вашего отказа к вам не будет применено никакого наказания». «Ты согласился, Тарюмон Рейден. Принимай убытки». «Действуйте», — бросил мне Секи Осаму, не останавливаясь. «Действуйте так, словно меня здесь нет». «Легко сказать». «Ладно, будем действовать». Жестом я подозвал одного из кандидатов. Не выбирал, кого именно, просто махнул безликим рукой, и кто-то побежал ко мне, высокий, широкоплечий. Когда он приблизился, я вспомнил, этого я допрашивал первым, выбирая себе слугу. При жизни Йошиюки, гончар, грамотой не владеет. «Кто ее убил?» «Не знаю, господин». «Кто-нибудь знает?» «Никто не знает, господин. Мы спали, когда она вышла на двор, думали по нужде. Она даже не вскрикнула, господин. Мы увидели тело позже». «И сразу сообщили в управу?» «Да, господин». «Переверни ее». «Господин, я сказал, переверни». Он подчинился. Я шагнул ближе. Да, у покойной был вспорот живот. «Подними ее руку, левую». Он поднял. Гончара трясло, но возражать он не смел. «Теперь правую. Держи ниже, у локтя». Запястья целые, без порезов. У нее не было маски, чтобы защищаться. Я вспомнил демонстрацию Ясухира. Полоснуть по животу. когда жертва упадет на колени, отрубить ей голову. Если голова не была отрублена полностью, убийца, скорее всего, поскользнулся. Этой ночью убийца стоял на ногах крепко. «Та же манера», — уведомил я старшего дознавателя. «Это он, наш убийца безликих. Кто это? Есть хотя бы предположение?» Я не успел ответить. Секки сам сгорбился, прекратил кружение. Вид у него был несчастнее несчастного. «Молчите, Рейден-сан. Какая разница, кто это?» «Хорошо, мы выяснили. Это Мацуо Басё, бродячий поэт. Забрел в Окаяму, составляет сборник «Соломенный плащ обезьяны». В перерывах между стихосложением рубит безликих. Зарубит и пишет на снегу очередной шедевр». Машинально я оглядел двор. Никаких стихов рядом с безголовым телом не было. А может, их затоптали к моему приходу? Спросить господина Секки? Нет, не стоит. «В чем мы обвиним уважаемого господина Басё? Безликие не люди, они ничтожества. Все, даже слуги при дознавателях. Господину Басё в худшем случае сделают выговор, а он объяснит свое поведение расстройством желудка и лютой ненавистью к выкидышам кармы. Есть указ, запрещающий убивать бродячих собак. Нет указа, запрещающего убивать каонай». «Подать доклад, — предположил я, — отослать в столицу, лезть с такими вопросами к правительственным инспекторам — это значит самим потерять лицо. И все-таки дело надо заканчивать. Мы не можем стоять и смотреть, как рубят служебных каонай. Не охрану же к безликим представлять. Вы в состоянии что-нибудь предложить, Рейден-сан?» «Да», — сказал я, — «если позволите». И добавил, — «не здесь». Четвертое. Камень за бороду дернув. Ночью разыгралась метель. Люди жались друг к другу под одеялами, слыша, как ветер воет за стеной. Зажигались очаги и жаровни. Дым поднимался над трубами только для того, чтобы достаться в добычу бурной мгле, быть разорванным в клочья. Как сказал бы поэт, «Вихрь, ледяной вихрь, деревья качаются, бредут сквозь вьюгу». Снежные смерчи вились вокруг пожарных вышек. Буран-мятежник стучался в ворота правительственного квартала. Ночная стража шла вслепую, не понимая, куда идет. Кто поумнее? Коротал время в лавках, где торговали саке. Торговля шла днем. Но какой лавочник ради жалких минут сна откажет знакомому стражнику? Дрожали фонари над дверями. Дрожали тени на стенах. Что прекраснее? Чашки хмельного саке в зимнюю стужу. Только вторая чаша. А за ней, друзья, третья. В колодцах выше срубов росли шапки из пушистого зимнего меха. Корабли в порту убрали все паруса еще с вечера. Усадьбы знати, трущобы ремесленников, бараки бессемейных самураев, квартал трупожогов, харчевни и лапшичные, храмы и общинные школы, мосты и деревья в садах. Всех уравняло. Всех пожрала ненасытная вьюга. Одно хорошо. Сточные каналы по холоду воняли меньше, чем летом, а сейчас запах и вовсе исчез. Как зол снеговей. Дай руку мне, товарищ, не то пропадем. Никому не было дела до тени, скользившей по городу. Никому не было дела, и это огорчало тень. Мегеру замерз, но это чепуха. Устал, но это тоже пустяк. Лицо его, замотанное тряпкой так, что оставались лишь узкие щелочки для глаз, секло ветром и снегом. Казалось, нет никакой тряпки, лишь голая, беззащитная кожа. Еще казалось, что Господь Милосердный, который для Мегеру давно был Господь Гневный, вернул Дону Мигелю настоящее лицо с одной единственной целью – ради адских мучений. Впрочем, мучения тоже утратили смысл. Все бессмысленно, если молодой господин ошибся в расчетах, и Мегеру продолжит свой путь в одиночестве до самого утра. Обманывая стражу, избегая запертых ворот, отыскивая дыры и лазейки, повторяя маршрут, будь он проклят каким, выбирался к хижине друзей, рисовавших себе лица, исходя с этого маршрута, он кружил, кружил и кружил. Ветер усилился. Временами Мегеру был вынужден останавливаться и пережидать, крепко упершись клюкой в землю. Вторую, короткую клюку, он сунул за пояс. «Глупости», — думал Мегеру, — «чепуха, ошибка! Кто найдет меня в этакой пурге?» Перед тем, как швырнуть Мегеру в буран, нет, даже перед тем, как объяснить Мегеру, зачем он это делает, молодой господин крепко ухватил Безликого за плечо. Он редко прикасался к Мегеру и никогда по своей воле. Обычно это была случайность, но сейчас о случае речь не шла. «Ты», — сказал молодой господин, хмурясь, — «ты сообщил мне про убийство Ни в бараке кандидатов. Ты позвал меня в барачный двор. Я справился у других дознавателей, тех, что побывали во дворе до меня. Курода, Исибаси, господин Цеки, все твердили одно, их позвали слуги. Я подал запрос секретарю Акаде. Никто не отправлял посыльных в дома дознавателей. Откуда вы, слуги, узнали про убийство, да еще ночью перед рассветом?» Курода заявил, что ему это неинтересно. Исибаси отмахнулся, его это не волнует. Секретарь Акада попросил меня не усложнять ситуацию, которая и без того сложна. Мне это интересно, меня это волнует, я готов к сложностям. Пальцы мальчика сжались, не пальцы, когти. «Отвечай и не смей мне врать!» Мегеру ответил. «Это правда?» «Это правда», — подтвердил Мегеру. Молодой господин долго молчал. «Ты честен», — наконец сказал он. «Изложи мне все обстоятельства, ничего не упуская». Мегеру изложил. «И еще», — мальчик отпустил плечо Мегеру. «Там, у хижины, когда убили мужа этой безликой, ты действительно не видел лица убийцы? Или это был камбун?» «Это был камбун», — подтвердил Мегеру. «Тогда я предлагаю тебе лучшее лакомство в мире. Ты спросишь, какое?» «Это месть. Но чтобы отомстить, тебе придется хорошенько померзнуть, а потом, возможно, умереть. Ты согласен?» «Вы не должны спрашивать моего согласия», — сказал Мегеру. «Ваше дело приказать». «Верно. Тем не менее, я спрашиваю, ты согласен?» Мегеру кивнул и шагнул в метель. «Не иду, плыву». Какой ужасный ветер, не так ли, друзья? Он не смог бы объяснить, с какой целью забрел к усадьбе семьи Исухира. Не дойдя полсотни шагов до главных ворот, Мегеру свернул в тупик. Начало тупика кое-как освещал фонарь, висевший на ограде усадьбы прямо над калиткой. Дальше, вплоть до того места, где заборы полуразрушенных домов сходились остроугольной трапецией, преграждая путь, царила мгла, бурная, белая. Шаг из света во тьму. «Обычное дело», — подумал Мегеру. «Мне ли привыкать? Второй шаг, пятый, десятый?» Он не увидел, спиной почуял, как свет заслонила чужая тень. «Здесь», — сказала тень. «Возле дома Исухира?» «Это символично». «Верен до конца», — ответил Мегеру. «Что?» — удивилась тень. Странно, что она вообще расслышала эти слова. «Верен до конца», — повторил Мегеру. «Девиз моего рода. Если я умру, напишите это рядом с моим телом». Тень рассмеялась. «Хороший девиз. Я имею в виду хороший для самурая. Посмотри на себя, грязь. Кто ты такой? То, что я разговариваю с тобой, дар неслыханной щедрости. Меня пачкает этот разговор». Мегеру крепче оперся на клюку. «Я не самурай», — согласился он. «Не идальга, не кабальера. Я мертвец в поисках покоя, отступник в мечтах об искуплении. И все-таки я верен до конца». Изваяние командора. Камень за бороду дернув, я на ужин пригласил. «Ох, зачем я это сделал?» Тень двинулась вперед, из света во тьму. Второй шаг. Пятый. «Клюка?» — отметила тень. «Это лучше, чем маска. Ты думал, без маски я не опознаю тебя? Понадеялся на метель? Твой господин совершил глупость, взяв тебя ко мне». «Шпага», — подумал Мегеру. «Шпага из талецкой стали. Кинжал с гравировкой по клинку. Жаль. Очень жаль.